Учитель Маунт сдерживал улыбку. Тео говорил вдохновенно и знал это. Он добавил в голос нотки гнева, чтобы придать сказанному весомость. Это же очевидные вещи, как их можно оспаривать? И речь его явно подходила к эффектной концовке. Тео поднял третий палец, и, наконец, он сделал паузу и перевел дыхание, оглядывая аудиторию, словно заключительный аргумент будет настолько самоочевидным и бесспорным, что ни у кого не останется сомнений. Многие исследования свидетельствуют, что у людей с высшим образованием возможностей больше, должности лучше и зарплата выше, чем у оставшихся без диплома. Колледж – несомненный шаг к новому уровню жизни, а высокая зарплата означает больше налогов, которые, в свою очередь, пойдут на улучшение условий в школах и университетах. Те, кому перекроют возможность поступить в колледж, скорее всего, пополнят ряды безработных, что только усугубит существующие проблемы. Тео снова остановился и взялся за верхнюю пуговицу пиджака. Ему хотелось излучать абсолютную уверенность. В заключение добавлю, предложение закрыть двери университетов перед студентами, чьи родители приехали нелегально, уже отвергли более чем в 20 штатах. Министерство юстиции в Вашингтоне пообещало возбудить дело против нашего штата, если у нас примут подобный закон. Это близоруко, несправедливо и попросту нечестно. Америка – страна равных возможностей. Все наши предки в свое время прибыли сюда как иммигранты. Мы – нация иммигрантов. Благодарю за внимание. Учитель Маунт поднялся на сцену, когда Тео шел к своему столу и с улыбкой сказал: «Аплодисменты обеим командам». Аудитория, которую строго предупредили воздерживаться от проявлений эмоций, охотно зааплодировала. «Небольшой перерыв», – объявил Маунт. Тео, Аарон и Джоули вышли на середину сцены, чтобы пожать руки команде Сентра. Все шестеро испытывали огромное облегчение. Дебаты закончились. Тео кивнул отцу, а мистер Бонд поднял оба больших пальца, показывая, что речь была отличная. Через несколько минут судьи объявили победителей.